на борт, но, Господи, как страстно он желал, чтобы вдруг рядом оказался доктор. Он уже занес ногу, когда увидел человека, идущего через улицу к пристани. Тот помахал рукой, может быть, что-то крикнул. Только когда человек вступил на пристань, в круг света от фонаря, Корео понял, что это не доктор, что он даже не похож на доктора, хотя оба были низенькие и довольно толстые. Невероятно, но незнакомец направился прямо к молодому человеку. «Вы кого-то ждете, верно?» — спросил он. «Да». «Некоего доктора?» «Доктора Марселла». «Он не смог прийти. Идемте со мной». Немного поколебавшись, Корео пошел за ним. Они прошли вдоль берега, свернули налево. Корео прочел на углу название улицы Тедин. У дверей еще виднелись люди. «Далеко?» — спросил он. «Только не говорите, что уже устали», — ответил его спутник. Он казался не таким щеголеватым, как доктор, и более крепким. «Перейдем мост через Реконкисту и будем на месте». Они поравнялись со стеной, за которой находился клуб государственной газовой компании. У стены чуть впереди стоял человек огромного роста. Корео замедлил шаг и сказал: «Это не доктор». И близко от него не стоял. «Да вы что, никак не доверяете мне?» «Не то чтобы не доверяю, но...» «Какие еще «но»? Если не доверяете, значит, у вас есть на то свои причины. Так вы идете или вас подтолкнуть?» Прежде чем идти дальше, Корео бросил быстрые взгляды направо и налево. «Не смотрите понапрасну, вокруг никого нет». «Не понимаю». «Понимаете, я скажу больше. Если вы не доверяете, это настораживает нас, меня и этого сеньора, моего друга». Великан невозмутимо поглядывал на них. Его совершенно круглая голова была покрыта короткими черными волосами. Корео подумал, что где-то видел его. «Вы хотите меня ограбить?» «За кого вы нас принимаете? Неужто мы станем мараться из-за вонючей мелочи, которую у вас с собой? Не смешите меня и цените нашу доброту. Мы с другом притащились вон куда, чтобы дать вам один совет. Слушайте хорошенько. Компаньона, которого вы себе подыскали, надо забыть. Забыть, будто его и не было. Для вашего же блага, ясно? Этот сеньор вас компрометирует. Вам все понятно?» Чтобы выиграть время и подумать, ибо в голове у него стоял туман, Корео переспросил: «Доктора?» «Да, доктор, или как вы там его называете. Не стройте из себя дурачка, а то мой друг разнервничается, и с вами тоже может произойти какая-нибудь неприятность. Вы прекрасно знаете, о ком мы говорим, о кругленьком таком толстячке». Великан сказал неожиданно тихим голосом: «Вы давайте позабудьте обо всем, что знаете, и о нас тоже, и держитесь-ка подальше от тех мест, где вас видели с этим доктором. Договорились?» «Ну, конечно, договорились. Отчего же нет?» — отвечал Корео. Когда он понял, что дышать стало легче, он вспомнил о Сесилии и спросил себя, неужели просто из трусости он откажется от нее. Бояться нечего, надо говорить, его заботы вполне обычные, их поймет любой. «Можно рассказать все по-честному?» — спросил он. «Можно, можно», — ответил высокий, — «только если не слишком долго. Все, что я скажу, очень просто. Я ищу этого доктора вовсе не из-за корысти. Знаете, зачем он мне нужен? Чтобы отвезти меня на другой берег, потому что там ждет меня один человек». «Сеньор-то у нас бескорыстный», — сказал высокий, указывая на него пальцем. «И везучий, его кто-то ждет на другом берегу. И он жить не может без этого человека. Сеньор считает нас с тобой идиотами». «Так считал и доктор, да покоится он в мире». «Да, доктор этот просто наглец, вздумал забавлять нас небылицами. Всякими сказками, вроде человека, что ждет сеньора на другом берегу». Корео возмущенно запротестовал. Сначала из-за того, что ему говорили, потом от того, что понял, его будут бить, но вскоре умолк. И только когда началась экзекуция, успел поднести руки к голове. В какой-то миг как он потом убедился много позже,